Когда папа при жизни говорил о своих предстоящих похоронах, бывали у него такие моменты, он говорил, что у него два пожелания, чтобы не было минорных гимнов и чтобы были живые цветы. Ну вот, я думаю, насчет живых цветов мы как раз очень хорошо постарались, у нас очень много живых цветов. А вот в смысле минорных гимнов, как-то у нас первые четыре гимна, которые он сам испел, были все-таки минорные. Он не хотел минорных гимнов, потому что он не хотел, чтобы его похороны были мрачным событием. И сегодня уже зачитывался некролог, в котором первым абзацем был стих из Откровения, в котором написано, что мертвые, которые умирающие в Господе, они блаженные. Они блаженные, потому что они успокоились от своих трудов. И они блаженны, потому что их дела следуют за ними. И это интересный стих, потому что можно подумать, зачем им там, куда они следуют, их дела. Но, очевидно, Господь для тех людей, которые умирают в Господе, здесь не говорится о том, что человек спасается делами, но здесь говорится о том, что те дела, которые человек, умирающий в Господе, то есть это верующий человек, возрожденный человек, который он совершал, находясь еще на земле, они имеют особенное значение перед Богом. Иван Леонидович говорил, что это не формат проповеди, это формат наших воспоминаний. И мне, опять же, сегодня я во второй раз даю такое свидетельство, мне немножко сложно как-то в одно короткое свидетельство собрать все то, чем человек жил на протяжении 67 лет. Но я все-таки постараюсь дать какую-то такую одну целостную характеристику. И я думаю, что вы услышите эхо вот этих качеств, которые папа являл в своей жизни, в последующих свидетельствах также. Те, кто знал Александра Михайловича более-менее близко, вы, наверное, согласитесь, что он был человеком, немножечко разрывающим шаблон. Ну, в частности, вот в Братстве Союза Церкви он был немножко необычным человеком, за что он иногда подвергался различного рода критике, каких-то замечаний, но он был таким, каким он был. Господь не делает нас совершенными людьми здесь на земле. Мы будем совершенными, когда мы придем в небо. Сейчас Он совершенный. Когда это тело воскреснет, это будет совершенное, обновленное тело. Но Он не был совершенным человеком. Вениамин правильно сказал, что это действительно великий Спаситель, великий Бог спас великого грешника. На протяжении всей его жизни можно выделять какие-то отдельные черты и постараться их каким-то образом обобщить. Он не был, как минимум, то, насколько я его знал, он не был таким официальным служителем. Он не был проповедником в смысле проповеди слова. Он достаточно реалистично относился к своим способностям, к своим талантам, и он понимал, что он не имел вот такого дара, чтобы говорить на публике. Вчера брат Василий Васильевич Смирнов сказал, что он не умел говорить какими-то напыщенными, знаете, такими жаргонными баптистскими христианскими фразами. Он действительно не мог. И он не хотел такими фразами говорить. И, может быть, поэтому, Василий Васильевич сказал, может быть, поэтому он не стремился проповедовать. Ну, не знаю, так это или не так, но я знаю, что он осознавал, что у него не было дара проповеди. Но у него был другой дар, и он это прекрасно осознавал, он это понимал. И это был дар пения, который в Священном Писании тоже называется проповедью. Музыкальное служение – это служение проповеди. И чем больше он этим служением занимался, тем глубже он это осознавал. Я думаю, что вы согласитесь, в этих песнях, которые мы сегодня слышали, каждая песня – это проповедь. Проповедь, которая остается в наших умах, и проповедь, которая остается в наших сердцах после того, как мы уходим с собрания, когда мы приходим домой. И вчера, когда я тоже давал такую короткую характеристику папе нашему, я сказал, что, наверное, одна из его основных черт, которые вот на меня сделали особенный отпечаток, это была практичность его христианского хождения. Он избегал, вот как я уже сказал, вот этих каких-то напыщенных фраз. Но его жизнь, то, что он делал, это была реализация самая непосредственная его глубокого убеждения в том, что он считал Божьей волей. Я хочу прочитать, я знаю, что это не проповедь, я не хочу слишком долго растягивать это свидетельство, но послание от Иакова, есть стих в 1 главе 27. Иаков, вы, наверное, знаете, был, насколько мы сейчас понимаем, это был брат Иисуса Христа. Вот не в смысле духовном, а в смысле физическом, это был член его земной семьи. И Иаков, скорее всего, уже обратился ко Христу, если так можно сказать, после того, как Христос воскрес. То есть мы видим в Евангелиях свидетельство того, что его братья, Иисус Христа, они его не воспринимали. Но после воскресения Иаков обратился ко Христу, и он стал видимым лидером Иерусалимской церкви. И он написал вот это послание, которое тоже, если вы его читаете, немножко отличается, даже не немножко, а достаточно сильно, своей практичностью. Он говорит об абсолютно практичных, каждодневных вещах. И в 27 стихе 1 главы он говорит: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Вот такие две категории, Иаков говорит, являются составляющими истинного благочестия. Я не знаю, как вы себе представляете духовного благочестивого человека. Но для меня вот таким примером являлся мой отец. Это был человек, с которым было удобно и комфортно разговаривать, с которым было удобно и приятно общаться. Это был человек, который мог понять, который мог поддержать, который, когда нужно, мог и обличить. И он мог обличить... Тоже, наверное, многие из вас знают в достаточно сильных выражениях. И не было никакого сомнения в том, что он вас обличает или ругает. Но мог делать это и деликатно. Это был человек, который для меня являл Иисуса Христа. Я думаю, что Иаков, когда писал вот это послание, он же видел всю жизнь Иисуса Христа. Они за ним наблюдали, они за ним ходили. Они в какой-то момент думали, ну, что-то у него, наверное... Вот он выдает себя за какого-то такого человека, они не понимали, они не воспринимали, что он был Бог. Но Иаков видел вот это, я думаю, чистое и непорочное благочестие в жизни Иисуса Христа. Христос в Евангелии от Матфея, 25 главе, мы читаем, когда люди будут приходить на Великий суд, и Христос будет им говорить, что вы видели меня нагим, и вы видели меня голодным и в тюрьме, и вы меня одели, и накормили, и приютили. И ему тогда люди будут отвечать: а когда мы тебя таким видели? И Христос говорит ключевую фразу: что вы сделали наименьшему из моих братьев, то вы сделали мне. А Иисус Христос здесь говорит в первую очередь, когда он говорит о своих меньших братьях, он говорит о своих служителях, он говорит о своей церкви. То есть Христос говорит, что то, что вы делаете для церкви, для тех людей, с которыми вы вместе служите, которых Христос для себя приобрел, то вы сделали для меня. Я думаю, именно поэтому здесь Иаков в 27 стихе вот таким эхом говорит, что это и есть чисто непорочное благочестие, когда мы оказываем заботу о Христовом наследии. И я думаю, что последующие свидетельства тоже будут говорить о том, что папа любил помогать людям. Он был бескорыстным, был щедрый человек, он любил помогать, он вкладывал свою жизнь в служение. И я вчера тоже уже свидетельствовал, что я не помню, чтобы он какое-то время с нами проводил значительное вне служения. Мы узнавали его, мы общались с ним в то время, как он либо возил нас на спевки, либо возил нас на собрания, либо заставлял нас разучивать какие-то гимны. Вот это было то время, который он нас воспитывал. Он воспитывал нас, он прививал к нам, в нас любовь к служению, любовь к церкви. Он заботился о служителях. Вы видели вот этот его на фотографиях автомобиль черный «Москвич». Это действительно была первая машина, он ее с большим трудом приобрел, с большим трудом отремонтировал, но это был тот автомобиль, на котором он возил людей, которые трудились и для печати, и служителей, и все его последующие автомобили, они всегда находились в распоряжении служителей. Наша квартира всегда находилась в распоряжении тех людей, которые приезжали на служение, они могли там останавливаться. И Вчера я тоже говорил, что если сказать фразу «служение было для него на первом месте», это была бы слишком обыденная фраза для того, как он действительно жил. Он жил служением. То есть говорить о том, что он заставлял себя ставить это на первое место, невозможно. Это была его жизнь, служение была его жизнь. И вторую категорию, которую здесь Яков нам говорит, презирать вдов и сирот в их скорбях, то есть проявлять заботу о теле Христа, о тех людях, которых он искупил для себя. И вторая категория, он говорит, хранить себя неоскверненным от мира. Опять же, в этом смысле, я думаю, что папа был некоторым таким разрывом шаблона, потому что многие действительно люди смотрели на него и пытались ему какие-то вещи говорить. Вот это, брат Александр, слишком мирское. Вот какой-то мирской тебе здесь аккорд. Слишком какой-то джазовый аккорд. Или вот как-то ты неправильно спел, как-то по-мирски. Я думаю, что у папы нашего было действительно очень близкие отношения с Богом и очень близкое понимание Бога. Когда мы говорим о том, как человек себя хранит неоскверненным от мира, апостол Петр в 12 главе послания к римлянам говорит нам: «Не сообразуйтесь с этим веком, не сообразуйтесь с этим миром, храните себя неоскверненными от мира, но делайте что? Преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть мир живет прежде всего в мышлении человека. Мир живет в ценностях человека. И апостол Иоанн говорит, что все, что есть в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот это он ненавидел. Он ненавидел грех именно вот в таких проявлениях, когда он видел гордость, когда он видел какую-то корысть в людях, когда он видел лицемерие. Это действительно вызывало в нем возмущение, и он достаточно беспощадно об этом говорил. Я думаю, многие могут здесь об этом засвидетельствовать. Истинное и непорочное благочестие. Он хранил себя неоскверненным от мира. Его размышления о каком бы то ни было предмете, они проходили по библейским рельсам. Он пропускал их через вот этот библейский фильтр. Он преобразовался обновлением своего ума. Это действительно был труд Господа в его жизни. И действительно, как Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. И я не думаю, что он когда-то где-то об этом кому-то говорил, но это действительно было на самом деле естественное действие Иисуса Христа в его жизни. Он своей жизнью, если немножечко отступить назад и посмотреть, как он жил, как он трудился, он являл Иисуса Христа. Аминь.